Убрался из Сараева и больше не вернулся. 22 марта 1994 года. Съемки проходили на фоне ссоры между Микки и Лазо. Они поменялись ролями. Лазо искусственно провоцировал Микки, а Микки пытался разозлить Лазо естественным путем. Думаю, проблема все же в том, что Лазо никак не хочет принять роль обманутой жертвы. Наверное, боится, как бы на премьере, несмотря на парадный костюм, Микки не сорвал больше аплодисментов. Микки же умело использует чужую слабость и невероятно талантливо изображает невинность. Часто нарушает границу между переигрыванием и насмешками. Покидая студию, я понял, что после сегодняшнего дня я знаю о кино больше. Мне легче поверить в историю подземелья. Сейчас я впервые могу сформулировать роль черного. На вопросы актеров, да и здравого смысла, у меня есть ответ. Идеологическая пилюля, проглоченная партизаном черным, удерживает этого человека в подвале и не дает задать тот опасный вопрос, почему он не пытается бежать, почему не раздобудет ключ и не вырвется на свободу. Тито был опиумом для народа. Эти строки находят свое подтверждение и в нынешней войне. Когда аккордеонист Цацо, один из повелителей жизни и смерти, выбил глаз сыну тогдашнего начальника полиции некого Хибиба, тот его арестовал. Очевидец, проходивший тогда мимо управления полиции по улице Даниэля Озма, располагавшегося в здании бывшего радио Сараева, видел собравшуюся толпу. В этом не было ничего необычного. Хорошо затененная и закрытая от ветра улица, по ней было приятно гулять до того, как подразделения Караджича открыли огонь с высот. Очевидец продолжил путь до самой дальней точки, куда можно было дойти, не слишком боясь быть застреленным с холмов. Вскоре он вернулся и увидел, как возбужденная толпа заглядывает в окна здания полиции. Когда послышались приглушенные страдальческие крики, толпа еще больше пришла в смятение. И только когда полицейские пинками вытолкали уже избитого гитариста вниз по лестнице на улицу, рядом с припаркованным фургоном произошло то, что заставило очевидца принять решение покинуть Сараево навсегда. Окровавленное и наполовину изуродованное тело музыканта Цацо, злодея, убившего множество сербов, а говорят и мусульман Башняков, хотя имеется свидетельство того, что Шеве, террористическое подразделение, из Эдбеговича убивали сараевских сербов и приписывали это Цацо, его тело рухнуло на землю к ногам сараевских граждан, которые принялись его неистово пинать и избивать. Его били так жестоко и беспощадно, что музыкант умер. Очевидец Башняк, не особо любивший Андрича, ему не были близки страницы, где великий писатель описывает склонность жителей маленьких ориентальных городов к линчеванию. Никак не мог понять, почему толпа мстит человеку, защищавшему их на войне. Вот только после всего увиденного он уехал из Сараева и никогда туда больше не вернулся.